Глава 10. В каком расположении духа был король Генрих III, когда Сен-Люк воротился ко двору? Со дня отъезда Екатерины король, несмотря на всю надежду, возлагаемую им на дипломатию посланницы, отправившейся в Анжу, заботился только о принятии мер для укрощения вполне возможного по милости его брата мятежа. Он по опыту знал дух своей фамилии. Он знал, что может человек, добивающийся престола и действующий с новыми силами против человека разочарованного, утомленного уже могуществом и властью. Он забавлялся, или лучше сказать, скучал, как Тиверий, составляя Шико алфавитные списки людей, назначаемых к изгнанию за то, что они не слишком ревностно принимали сторону короля. Списки эти с каждым днем становились длиннее. На буквах СЛ, то есть два раза, король всякий день записывал имя Сен-Люка. Впрочем, гнев короля против прежнего любимца постоянно провоцировался придворными сплетнями, колкими и ядовитыми намеками придворных на то, что Сен-Люк бежал именно в Анжуйскую провинцию, как бы для того, чтобы приготовить все к принятию принца. Посреди общего волнения Шико, воспламенявший миньонов против врагов его величества, был невыразимо хорош. Он был тем более хорош, что, по-видимому, играя роль мухи около дорожной кареты, исполнял гораздо важнейшую роль. Незаметным образом, мало-помалу он формировал, так сказать, целую армию на защиту своего повелителя. Однажды вечером, когда король ужинал с королевой, с которой он сближался во всех затруднительных случаях своей политической жизни, Шико вошел в комнату и остановился, расставив руки и ноги. «Уф!» — произнес он. «Что там?» — спросил король. «Месье де Сен-Люк!» — сказал Шико. «Сен-Люк!» — вскричал король. «Да». «В Париже?» «Да». «В Лувре?» «Да». После этого тройного подтверждения король встал из-за стола. Он покраснел и дрожал всем телом. Трудно было определить, какие чувства волновали его. «Простите», — сказал он королеве, бросив салфетку на стол. «Мне предстоит государственное дело, не касающееся женщин». «Да», — сказал Шико с напыщенной важностью, — «нам предстоит государственное дело». Королева хотела встать и удалиться, но король удержал ее. «Нет», — сказал он, — «останьтесь, я пойду к себе в кабинет». «О, ваше величество!» — вскричала королева с нежным участием, которое она всегда оказывала своему неблагодарному супругу. «Не гневайтесь, умоляю вас». «Постараюсь», — отвечал Генрих, не замечая, с каким насмешливым видом Шико закручивал усы. Генрих поспешно вышел из комнаты. Шико последовал за ним. «Как он изменник!» «Осмелился явиться сюда?» — спросил Генрих взволнованным голосом. «А я почем знаю?» — отвечал Шико. «Он приехал, вероятно, депутатом из Анжуйской провинции. Он приехал посланником от моего брата. Вот следствие мятежа. Дерзость брата моего внушила и этому изменнику смелость явиться сюда под благовидным предлогом. — Не знаю, — отвечал Шико. Король посмотрел на него и продолжал. — А может быть, он приехал просить, чтобы я позволил ему вступить во владение имуществом, доход с которого я забрал в казну? Впрочем, я поступил не совсем справедливо, ведь он же не изменник, не правда ли? — Не знаю, — повторил Шико. — Мах, Донави, ты надоел мне своими глупыми ответами. Затвердил, как попугай, не знаю, не знаю. Мах, Донави, а ты надоел мне своими вопросами. Разве тебе трудно ответить? Да что мне отвечать? Разве я какой-нибудь оракул, или Юпитер, или Аполлон, или другой какой-нибудь чревовещатель? Шико, Генрих, Шико, друг мой, ты видишь мою тревогу и не пожалеешь меня? А кто тебе велит горевать? Как не горевать, если все изменяют мне? Кто тебе это сказал, Вантердебиш? Теряясь в догадках, Генрих пошел к себе в кабинет, куда при неожиданном известии о возвращении Сен-Люка собрались уже все приближенные короля, между которыми, или лучше сказать, во главе которых сиял Крильон с разгоревшимися глазами, красными щеками и ощетинившимися усами, как бульдог, готовый вступить в бой. В центре внимания этих людей был Сен-Люк, спокойно выдерживавший грозные взгляды, равнодушно прислушивавшийся к неприязненному ропоту. Но удивительнее всего было, что он привел с собой жену, которую усадил на табурет возле себя. Уперев руку в бок, Сен-Люк бросал смелые взгляды на окружавших его. Из уважения к молодой женщине некоторые из придворных отступили и молчали, несмотря на все желание их уколоть или оскорбить Сен-Люка. Жанна, скромно закутанная в дорожную мантилью, сидела молча с опущенными глазами. Сен-Люк, закутанный в плащ, казалось, готов был вызвать всех на бой. Но придворные не желали приступить к чему-либо решительному, не узнав, как примет его король и чем кончится это свидание.